Глава 45. Ударить первым. Ги знал, нанести удар первым — лучшая возможность остаться невредимым. Если бить точно и со всей силы, то есть шанс вывести отца Камиля из игры. Торс должен последовать за кулаком, а если бить ногой, то нужно правильно выбросить ее, развернув бедра так, чтобы задействовать вес всего тела. В годы странствий Ги пришлось вернуться к тренировкам. Он зашел на кухню, но там оказался вовсе не Люсьен Камиль, а тощий черный кот с желтыми глазами. Он посмотрел на Ги и мяукнул. Писатель расслабился, опустил плечи и шумно выдохнул, снимая все накопленное напряжение. «Ну ты напугал меня, чертов котяра! Быть может, это был знак, что не стоит больше задерживаться в доме? Но я пришел сюда не для того, чтобы вот так сразу уйти. Надо было хотя бы закончить обход». Он подошел к лестнице, ведущей в подвал. От стен веяло плесенью, Ги зажег свечи и шагнул вниз. Теперь запах изменился, стал более сильным, дурманищем. Он казался знакомым, но Ги никак не мог определить, чем пахло. В подвале обнаружилась скудно обставленная кладовая. На земляном полу в центре стояли два железных бака, от которых пахло особенно сильно. Ги склонился над ними и, наконец, вспомнил. Этот запах он часто ощущал в автомобилях. Бензин. На земле отпечатались круги, значит, баков было больше. Что за игру затеял отец Камиль? У него нет средств на содержание автомобиля. Да и к чему хранить столько бензина? Ведь это опасно. Всем известно, что он легко «О, нет!» — прошептал про себя Ги. У отца Камиля был коварный план. Аккуратно, стараясь не приближаться к огню, Ги обошел всю кладовую, убедился в том, что там ничего больше нет, и быстрыми шагами поднялся наверх. Вот теперь можно уходить. Но Ги медлил. «Есть же еще вход в церковь», — подумал он. Ги приоткрыл полог и взглянул на столик, где стояла шкатулка с обладками. При мысли об их жутком предназначении ему вдруг захотелось сбросить их на пол и растоптать. Отогнав воспоминания о Розе и Милене, Ги продолжил осмотр. Сундук с потиром, антиминсом, дискосом, кадилом и другими предметами для службы. Ничего интересного. Не обратив внимания на Ризу и все остальное, он сделал еще несколько шагов в сторону церкви. Неф располагался за дверью, запертой на ключ изнутри. «Какие предосторожности!» — удивился Ги. «Неожиданно для священника». Тут писатель заметил, что пол странно поскрипывает от его шагов. Приподняв ветхий коврик возле двери, Ги обнаружил под ним крышку люка. Сжимая в руке зажигалку, он спустился в помещение, похожее на древний склеп. Если на втором этаже располагалось святилище Гибриса, то здесь, вне всякого сомнения, убийца вершил расправу. Веревки, обмотанные вокруг крюка, несколько ножей с испачканными лезвиями, повсюду потухшие свечи, на полках полдюжины фигурок Христа, сорванных с распятия, несколько склянок с белой, черной и прозрачной жидкостью. Набор ядов, догадался Ги. По полу тянулась цепь, одним концом вмурованная в стену. Здесь по ночам отец Камиль мог спокойно вершить свои чудовищные дела. В глубине виднелась еще одна дверь, запертая на засов. Ги подошел к ней, толкнул задвижку и заглянул внутрь. Запах гнили, испражнений и мочи шибанул ему в нос. У противоположной стены что-то шевелилось. Маленькое существо выползло на середину глухой комнатушки. Насторожившись, Ги поднял зажигалку над головой. Тоненькие ручки, кожа до кости, потянулись к нему. Существо простерлось на полу в молитвенном поклоне. «Слава тебе, сатана! Да пребудет царствие твое!» — раздался гортанный голос. «Слава тебе и твоим темным ангелам!»